Я к вам вернусь, еще бы только свет. Стоял всю ночь, и на реке кричала, в одеждах праздничных, но меня все нет. Какая-нибудь память одичала, и чтоб к водам пустынного причала сошли друзья моих веселых лет. Я к вам вернусь, и он напрасно вертит нанизанные бусины. Все врут предчувствия, предчувствием не верьте, серебряный. Я выскользну из рук и обернусь, и грохнет сердце стук от юности и от бессмертия. Я к вам вернусь. От тишины оторван своей, от тишины и забытья, и белой памяти для поцелуя я подставлю горло. Шепчите мне вздор вы, и лица обратят ко мне друзья, чудовища из завизжавшей прорвы.